Глава 4. Ямпольская Аня. Ничего не красит мужчину так, как новенькая BMW 7 серии, изрекла моя младшая сестра, впившись взглядом в мой мобильник. О, Господи, помоги! Нет, она совершеннолетняя, но мозгов там кошкины слезки. Порой я сомневалась, что поступила правильно, разрешив ей переехать ко мне от родителей. Мама за ней и вовсе бы не стала приглядывать, напоминала я себе. Надеюсь, что после покупки нового BMW у твоего Эдика, проблеяла я имя своего, не дай бог, будущего зятя, остались деньги на презервативы. Но если нет, то дай мне знать. Я скину вам на подстраховку. Ничего не поделаешь. Мне никогда не нравился избранник сестры. Моя Настя – абсолютная куколка. Высокая, стройная шатенка с поразительными, светлыми и огромными глазами. Ей стоило чихнуть, и тут же самые яркие представители сильного пола поспешили бы оказать первую помощь. Но выбрала она себе в спутники низкорослого, кривобокого, лысеющего Эдуарда. Представили? Так вот, он гораздо хуже выглядел. Залысины в 35 – это нормально? Вдруг... признак сифилиса какого-нибудь, как бы объяснить. В паре они смотрелись, как будто он ее снял где-то задорого. По факту, дорого она только мне обходилась. Шутишь? Возмущение моей малютки осязаемо стало. Я ему не даю. Настя даже телефон отложила в сторону, фыркнув. Еще чего. Он пока что не заслужил. Слишком мало его страданий вложено в мое счастье. Моя челюсть со звоном по полу покатилась. Не то чтобы я жаждала ее взросления. Однако 7 месяцев отношений, 3 заграничных совместных путешествия, повернувшись, я оценивающе на нее посмотрела. Врала или нет? Эта мысль застала меня врасплох. Хочешь просветить меня рентгеном, чтобы узнать, вру я или нет? Настя установила зрительный контакт, передернув плечами. «Ну, хочешь, к гинекологу вместе сходим?» «Да уж, всегда мечтала 19-летнюю девицу к врачу сводить. Я ему только дрочила пару раз. Я клянусь, все бы отдала, лишь бы не слышать этой новости, но, увы, уши закрыть я не успела». «Ты издеваешься?» — рявкнула я на нее. Настя удивленно округлила глаза. Оправданием мне было дикое напряжение, в котором я пребывала последние дни. Сначала свадьба подруги. Несколько месяцев я, как могла, на расстоянии к ней готовилась. Яна согласовывала со мной многие моменты. Странно, конечно, что она не нашла подружки-невесты поближе. Москва и Краснодарский край – не ближний свет. Но мне было приятно. Мы с Яной были одноклассницами. После 8 класса родители соизволили забрать меня жить к себе в Москву. Именно в тот момент, когда я отпустила такую мечту. До этого, почти с рождения, я жила с дедушкой, бабушкой и сестрой под Новороссийском. Маму и папу я видела только по праздникам. На наши дни рождения они приезжали в гости, чтобы дедуля мог их от души поздравить с именинами. Иными словами, дать денег нажили-были. Когда мне исполнилось 13, дедушка резко сократил расходы на их содержание. В отместку они забрали меня к себе и для восстановления баланса материального. План сработал. Мой обожаемый дедуля не поскупился. Мама так расчувствовалась, увидев сумму моего ежемесячного содержания, что отдала меня в жутко дорогой лицей, в котором мы с Яной и познакомились, а также с Вадимом и Климом. Но я не уверена, что они обратили бы на меня внимание, если бы не Яна. Вадим, собственно, так и не обратил. До свадьбы ребят он навряд ли помнил мое имя. То, что произошло на свадьбе и после нее, меня добило. Измена Влада не стала для меня чем-то из ряда вон выходящим. Я была так занята работой, что мы могли за месяц всего раз видеться. Расстояние в 100 с небольшим километров разделяло нас, словно пропасть непреодолимая. Он в Москву ездил чаще, чем ко мне. И тем не менее, я к нему очень привыкла. Нам было неплохо вместе. Когда-то, пока он не увлекся своим телом больше, чем мной. «Аня!» – во весь голос проорала Настя. «У тебя гости, святоша!» Очнувшись, я увидела сестру, стоявшую около окна. Ее глаза полыхали настолько нездоровым лихорадочным огнем, что я успела испугаться. Ее язык страшнее бритвы, а помахать им она любила поболее, чем демонстранты на площади флагами. «Это Вадим?» Окно было приоткрыто. Вадим на улице, должно быть, услышал ее слова. «Серьезно? А строишь из себя тихоню? Вот это да! Мне белье надо сменить». Она на месте скакала сначала. Я поднесла палец к губам в надежде, что она поймет и заткнется. Но когда мне везло? «А вы Вадим? Жених нашей Анюты?» Настя открыла окно настежь и свесилась с подоконника во двор. Я представила, как потекли слюни изо рта Клима. О Вадиме в таком русле мне не хотелось думать. Но Насте... На Насте был надет обтягивающий топ из плотной ткани, без белья. «Какого черта она творит?» – завопил мой внутренний голос. С таким успехом Нана смогла им свой бюст положить. Ее ладони покоились под грудью, превращая и без того заметную особенность сестры в исключительную. Видимо, мои сиськи затерялись в пути, а она их нашла. Как иначе объяснить, что у меня первый размер, а у нее четвертый? Обычно Наська изрекала в целях моего успокоения что-то типа: «Да кого эти сиськи вообще волнуют?» На деле же все ее шмотки максимально открытые, способные подчеркнуть лучшие стороны фигуры, то есть с вырезом до пупка. Лет с 16 мне уже стало опасно с ней гулять. Нет, если преследовать цель выглядеть той самой страшной подружкой, то моя сестра – лучший вариант из возможных компаний. Я не могла распознать, что Вадим ответил Насте, но уже спустя минуту он показался в гостиной, заставив мое сердце забиться быстрее. Сказав, что я не знаю, почему решила принять его предложение, я слукавила. Все я знала, ни на что не рассчитывала. Но мне хотелось хотя бы мимолетно прикоснуться к мечте своей юности. В первую нашу встречу он произвел на меня такое впечатление, что у меня серьезно перехватило дыхание и в глазах зарябило. Пришлось тащиться в медпункт. Кровь пошла носом. Прямо у него на глазах. Испытав немыслимый стыд, я мечтала собственноручно вырыть самую глубокую в мире яму и схорониться в ней до тех пор, пока обо мне все не забудут. Прошло много лет, но производить плохое впечатление я так и не разучилась. Парни выглядели очень уставшими и даже вымученными. Вадим пообещал мне, что его юристы решат все правовые вопросы с хозяином львенка. Страшно представить, как они договариваться будут. Дядька там очень ушлый. Но, по словам Мотова, ничего сверхъестественного и не таких к стене прижимали. Пока мы стояли на террасе, а парни решали, как быть в сложившейся ситуации, котеночек начал приходить в себя. Транквилизаторы прекратили действовать и жалобно расплакался. Так проникновенно, что рыдать хотелось. Мне потребовалась минута, прежде чем я поняла, в какое отверстие попала. Ехать из Москвы домой в Новороссийск одной в машине с маленьким, но диким зверем очень опрометчиво. Особенно если учесть, что документов у меня на него не было. Вадим сказал, если честно, приказал пересаживаться вместе со львенком в его внедорожник, потому что с его номерами не тормозят. А Клим был оставлен поменять колесо с моего «Опеля» и пригнать его домой. Так вот и вышло, что Вадим с другом оказались у нас дома. 15 часов пути, и мы на месте оказались. Я отвезла малыша к местному ветеринару. Сказать, что мужчина в шоке был, ничего не сказать. Не будь он другом моего дедушки, послал бы, точно вам говорю. Парни в это время съездили в Анапу. У Вадима там оказались какие-то корпоративные дела. А после они любезно согласились помочь мне выбрать место для нового вольера, лично проконтролировав рабочих. Я так расчувствовалась, что даже подзабыла, как некрасиво Клим повел себя с Яной. Наверное, я ужасная подруга. Выдернула Клима, втянула его в свои темные делишки. Яна улетела на Бали, без новоиспеченного мужа, ожидая, что он рванет за ней. Не только мои мечты не сбываются. Сестра очаровательно улыбнулась парням. «Вы мне так и не ответили. Настя и мертвого из могилы достать способна. Вы жених Ани?» Она прекрасно знала, как выглядел Вадим. Думаю, не стоило объяснять, что я его фото много лет хранила в столе. «Насть, перестань!» – предупредила я сестру. «Я рассчитывала, что мы спокойно поужинаем вместе, а после покажу им лавандовые поля». Планы сестры были иными. «Почему перестань?» – Уже спросить нельзя? Мне интересно, кто будет твоим спутником жизни? В любом случае, лучше Влада. Настя поморщилась, словно ее лимон жевать заставили. Аж глаз задергался. Но все же мне надо знать. Аня часто о вас рассказывала. Вадим перевел взгляд с сестры на меня, вопросительно поднял бровь. Черт! Только не это, прошу тебя, маленькая. Я так разозлилась, что выпалила, не успев заткнуть себе рот. Что ты хочешь узнать? Как он решился из жалости мне предложение сделать?